Глава 13. Одержимость. Дорога к разлому Призрачный лес пролегала через промышленную окраину столицы, где дымили заводские трубы, и воздух был пропитан запахом металла и нефти. Я шел размеренным шагом. Мысли о тени, о том, что он может быть превращен в раба этими муравьями, не давали покоя. Но где-то на середине пути я почувствовал знакомое ощущение. Кто-то следил за мной. Необычная слежка, профессиональная. Преследователь держался на достаточном расстоянии, использовал укрытие. Знал, как маскировать звуки шагов. Если бы у меня не было опыта столетней войны, когда на меня все охотились, я бы ничего не заметил. Но след все же чувствовался. Легкий аромат дорогих духов на ветру, едва слышное шуршание дорогой ткани, характерные колебания воздуха движущегося человека. Я свернул за угол одного из складских зданий и тут же резко развернулся, обогнув здание с другой стороны. Поджидать пришлось недолго. Элегантная фигура в темном плаще появилась из-за угла, осторожно выглядывая в мою сторону. Когда преследователь понял, что меня нет, то сделал еще несколько шагов назад. Я подкрался сзади и одним движением прижал преследователя к кирпичной стене склада. Одна рука легла на горло, вторая перехватила запястье, предотвращая возможную атаку. «Ну и ну!» Усмехнулся я, увидев знакомое лицо. «Хлоя Монклер собственной персоной. Что ты делаешь в такой глуши?» Вместо испуга или возмущения на лице девушки расцвела широкая улыбка. Ее фиолетовые глаза загорелись нездоровым блеском. «Дарион!» — воскликнула она с таким энтузиазмом, словно встретила лучшего друга. «Ты меня поймал!» И тут она сделала кое-что совершенно неожиданное. Хлоя открыла рот и щелкнула зубами прямо перед моим лицом. Не агрессивно, а игриво, как хищник, демонстрирующий клыки. «С ума сошла?» — спросил я, ослабляя хватку. «Возможно», — мурлыкнула она, облизав губы. «Но это так весело. Ты идешь в разлом, правда? Возьми меня с собой». «Зачем тебе это? Хочу посмотреть, как ты сражаешься». Хлоя прижалась ко мне всем телом, не обращая внимания на то, что я все еще держу ее у стены. Кажется, ей даже слегка нравилось, что я ее так удерживаю. «В прошлый раз было недостаточно зрелищно, а сейчас...» «Ты выглядишь таким злым? Это невероятно возбуждает!» Я посмотрел на ее лицо, пытаясь понять, притворяется она или действительно настолько ненормальной, насколько пытается демонстрировать. Судя по горящим глазам и слегка учащенному дыханию, она была абсолютно серьезна. «Делай, что хочешь», — буркнул я, отпуская ее, отступая. «Только не мешай». «Я не буду мешать», — радостно воскликнула Хлоя, поправляя растрепанные волосы. «Обещаю, я буду очень хорошей девочкой». Что-то мне подсказывало, что ее представления о хорошем поведении сильно отличаются от общепринятых. Разлом Призрачный лес выглядел обманчиво мирно. Проход мерцал на краю небольшой поляны, окруженной обычными деревьями. Никаких зловещих энергий, никаких предупреждающих знаков, будто это была дверь в обычный парк. «Какой красивый!» — заметила Хлоя, изучая портал. «Самые опасные хищники выглядят безобидно», — ответил я, проверяя снаряжение. «Идем!» Переход оказался мягким, почти незаметным. Мы словно шагнули из одного мира в другой, и единственным признаком смены реальности стал изменившийся воздух. Призрачный лес действительно был призрачным. Высокие деревья с серебристо-белыми стволами тянулись вверх, теряясь в сумрачной мгле. Их листья мерцали, как будто были сотканы из лунного света. Но самым поразительным были грибы. Они росли повсюду, от крошечных поганок, размером с монету, до гигантских конструкций в человеческий рост. И все они двигались. Медленно, гипнотически, словно дышали в едином ритме. Самые большие грибы слегка покачивались, их шляпки переливались всеми цветами радуги. «Похоже на безобидное свидание. Кажется, тут даже монстров нет», — оглядываясь по сторонам, заявила девушка. Я же молча достал меч. Ответ не заставил себя ждать. Один из ближайших грибов, ярко-оранжевый экземпляр, размером с человека, внезапно развернулся в нашу сторону. У него не было лица в привычном понимании, но несколько темных пятен на шляпке явно выполняли функцию глаз. Гриб издал низкий вибрирующий звук, похожий на гудение шмеля. И из пор на его ножке хлынуло облако блестящих спор. Воздух вокруг него заискрился, как будто наполнился золотой пылью. «Красота какая!» — улыбнулась Хлоя, но тут же прикрыла нос... и рот рукой. «Определенно ядовито». Я задержал дыхание и отскочил в сторону, уходя от облака спор. Гриб попытался повернуться следом, но двигался слишком медленно. Мой клинок прошел сквозь его ножку, разрубив пополам. Из разреза хлынула красновато-зеленая жидкость, которая зашипела, попав на землю. Гриб еще несколько секунд дергался, затем обмяк. Но звук его смерти привлек внимание других обитателей леса. Из-за деревьев начали выползать грибы-ходоки. Они передвигались на множестве тонких корешков, шевеляющихся, как лапки паука. Размером они были с собаку, но их шляпки напоминали живые краски. Ярко-красные, электрически-синие, ядовито-зеленые. «Давненько я не разминалась», — усмехнулась Хлоя. «Можно я попробую?» Не дожидаясь ответа, девушка подняла руки. Воздух наполнился знакомым ароматом, сладковатым, дурманящим, с горьким привкусом. Из ниоткуда начали появляться цветы ликориса. Темно-красные, почти черные лепестки закружились в воздухе, формируя сложные узоры. Но в отличие от прошлого раза, когда она атаковала меня, теперь Хлоя была серьезна и сосредоточена. Лепестки устремились на грибов-ходоков, рассекая воздух со свистом. Каждый лепесток был острым, как бритва, и когда они касались шляпок монстров, те разлетались на куски. «Неплохо», — признал я, наблюдая за ее работой. Но грибы оказались хитрее. Несколько ходоков выпустили облака спор, но не ядовитых, а каких-то других. Лепестки ликориса, попав в эти облака, замедлились, потеряли остроту, начали увядать на глазах. «Они поглощают магию», — с ноткой обиды сказала Хлоя, быстро отзывая свои цветы. «Тогда по старинке», — сказал я, переходя к стойке лунного серпа. Мой меч превратился в размытую серебряную линию, рассекающую ходоков одного за другим. Физические атаки они не смогли поглотить, а их движения были слишком медленными, чтобы уклониться от моих ударов. За несколько минут поляна была очищена от враждебных грибов. Но я чувствовал, что это только начало. «Что дальше?» — спросила Хлоя, разглядывая останки монстров. «Дальше ищем босса этого места», — ответил я, направляясь вглубь леса. «И попутно давим все, что попадется на пути». Призрачный лес оказался полон сюрпризов. Чем глубже мы продвигались, тем разнообразнее становились его обитатели. Грибы, мимики маскировались под обычные деревья, но стоило подойти ближе, как их стволы раскрывались, обнажая пасти, полные острых наростов. Грибы-бомбардиры стреляли сгустками ядовитой слизи с поразительной точностью, а грибы-пиявки пытались присосаться к коже, чтобы высосать жизненную силу. Хлоя сражалась с энтузиазмом, который граничил с маниакальностью. Ее ликорисы принимали все более изощренные формы, то превращались в острые, как бритва, лозы, то формировали защитные завесы от лепестков, то создавали сложные ловушки. Но больше всего меня поразило то, как она двигалась в бою. Элегантно, стремительно, с хищной грацией. Каждый жест был выверен, каждое движение служило определенной цели. Эта девушка явно была не просто избалованной аристократкой. За странными вкусами и замашками крылся настоящий боец, который посвятил очень много времени отработке своих навыков. «Где ты училась так драться?» — спросил я во время короткой передышки. «Тебе правда интересно?» — Хлоя облизнула губы, на которых поблескивали капельки пота. «Я изучала боевое искусство клана Монклер. Магия ликориса требует особой хореографии и изящества от своего пользователя». «Впечатляет». «Правда?» — ее глаза загорелись от удовольствия. «А хочешь увидеть мою коронную технику?» Я не успел ответить, потому что из чащи выползло что-то действительно впечатляющее. Это был гриб размером с дом, медленно передвигающийся на десятках толстых корешков. Его шляпка переливалась всеми цветами радуги, а из спор струились разноцветные споры. Но самым неприятным была его способность. Каждые несколько секунд он выпускал волну какой-то энергии, от которой все живое в радиусе нескольких метров начинало чахнуть. «Ну что, показывай свою коронную технику». Я решил предоставить ей возможность блеснуть, потому и уступил босса. «С удовольствием», — воскликнула Хлоя. Девушка подняла обе руки высоко над головой, и воздух вокруг нее буквально взорвался цветочным ароматом. Но на этот раз цветы были другими. Крупные, ярче, с лепестками, которые казались выкованными из темного металла. «Это танец черной лилии», — хихикнула Хлоя. Цветы начали кружиться вокруг нее в сложном узоре, постепенно ускоряясь. Хлоя двигалась в центре этого вихря, ее движения стали похожи на танец, смертельный, завораживающий, полный хищной красоты. Лепестки срывались с цветов и устремлялись на гриба босса волнами. Но теперь они были не просто острыми. Они горели темным огнем, который не гас даже при контакте со спорами монстра. Гриб попытался создать защитный барьер из густых спор, но огненные лепестки прожигали его насквозь. Он выпустил волну энергии истощения, но Хлоя уже была готова. Ее цветы сформировали вокруг нас защитный купол. «Финиш!» — выкрикнула она. Все оставшиеся лепестки собрались в одну огромную спираль и ринулись прямо в центр шляпки босса. Взрыв был оглушительным. Гриб разлетелся на куски, разбрасывая горящие останки по всей поляне. «Эффектно», — признал я, разглядывая результаты. Хлоя театрально поклонилась, словно действительно исполняла танец. «Понравилось?» — спросила она, поднимая на меня сияющие глаза. «Было неплохо». Безумная аристократка просияла, как ребенок, которого похвалили за хорошие оценки. Мы собрали ресурсы. Несколько редких грибных спор и пару кристаллов астролита. И направились к выходу. За время зачистки я смог выплеснуть часть накопившейся ярости. Всегда знал, бой — лучшее средство от любых проблем. Около выхода из разлома нас ожидал сюрприз. У прохода стоял одинокий человек в форме отряда особого назначения. Не группа, как в прошлый раз, а один боец. Это уже было странно. «Пришел за своих дружков мстить?» — спросил я, узнав знакомые нашивки. Мужчина повернулся к нам лицом, и я увидел молодое лицо, наполовину скрытое тенью капюшона. Что-то в его облике показалось знакомым. «Да», — спокойно ответил он. «Но не за тех идиотов, что ты избил сегодня». Он сбросил капюшон, и я увидел лицо парня лет 25, с темными волосами, но главное — его глаза. Белки были покрыты сетью черных линий, словно по ним потекла темная кровь. Значит, он под той же заразой, что была и в «Братья Сонг». «Меня зовут Эрик», — на удивление учтиво представился он. «Я один из немногих оставшихся в живых теневых клинков». «Теневые клинки. Организация убийц, которую я разгромил в самом начале своего пребывания в этом мире. Значит, кто-то из них все-таки выжил. Впрочем, неудивительно. Все же ловить подобных людей всегда было то еще проблемой. Но так удобно, что они сами выходят на меня». «И что ты хочешь?» — спросил я, медленно подходя ближе. «Отомстить за своих братьев». Эрик поднял руки, и воздух вокруг него начал сгущаться. «Они были моей семьей. Единственной семьей, которая у меня была». «Дым». Вокруг него клубился густой, почти осязаемый дым. Но в отличие от обычного дыма, это был темным, маслянистым, с нездоровым блеском. «Хлоя», — сказал я, не оборачиваясь, — «не вмешивайся, это мой бой». «Поняла», — прошептала она, и в ее голосе слышался восторг. «Наконец-то ты серьезен, Дарион». Я повернулся к парню. «Хреновую семью ты выбрал, вот что я тебе скажу». Он начал растворяться в дыму. Сначала исчезли руки, потом торс, затем голова. Через мгновение на его месте клубилось темное облако. «Попробуй попасть в то, чего нет», — раздался его голос отовсюду сразу. Дым ринулся на меня, принимая форму гигантских рук. Я уклонился от первой атаки, но дым немедленно изменил траекторию, преследуя меня. Физические удары были бесполезны, клинок проходил сквозь дым, не причиняя вреда. Но у меня было решение этой проблемы. Форма рассекающей души. Кто же знал, что эта техника пригодится мне снова? Я начал насыщать клинок концентрированной волей, духовной силой, которая могла заставить нематериальный объект стать реальным в точке контакта. Воздух вокруг лезвия искажался, создавая эффект линзы. Когда дым снова атаковал, мой удар прошел сквозь него, и часть облака рассеялась с болезненным шипением. «Что?» — раздался удивительный голос Эрика. «Как ты?» «Опыт», — коротко ответил я. «Ты не первый призрак, с которым мне доводится сражаться». Дым отхлынул, затем снова сгустился в человеческую форму. Эрик материализовался в нескольких метрах от меня, его лицо выражало смесь ярости и недоумения. «Обычное оружие не может причинить вред дыму!» — крикнул он. Эрик попытался применить техники Шейда. Я узнал движение. Танец семи теней, ядовитая змея, шепот клинка. Но, как и все остальные самозванцы, он выполнял их неправильно. Техники были узнаваемы, но лишены понимания их истинного предназначения, и из-за этого в них не было нужной силы. «Где ты изучал эти приемы?» — спросил я, легко парируя его атаку. «По записям Освальда», — прорычал Эрик, переходя к серии быстрых выпадов. «Он изучал древние техники годами». «И также годами их неправильно понимал», — парировал я. «Танец семи теней — это оборонительная техника, а ты используешь ее для атаки. Эрик взбесился, как и любой из маленького кружка по интересам, когда я говорил про это. Он снова растворился в дыму, но теперь облако стало плотнее и агрессивнее. Из него начали выступать острые шипы, нацеленные на жизненно важные точки. Я переключился между стойками. Лунный серп для скорости, форма рассекающей души для урона по дыму. Каждый мой удар рассеивал часть облака, но Эрик быстро восстанавливался. «Ты не понимаешь!» — кричал он из дыма. «Они дали мне силу! Силу отомстить!» «Кто дал?» — спросил я, отсекая очередной дымный щупалец. «Неважно! Важно то, что теперь я могу убить тебя!» Дым сгустился в плотную стену и ринулся на меня всей массой. Я отскочил, но понял, так мы можем драться вечно. Пусть я и попадал по нему, парень восстанавливался. Мне нужно было заставить его принять физическую форму. И тут мне пришла в голову идея. Я позволил дыму достичь меня. Острый шип из сгущенного воздуха прошел сквозь защиту и оставил глубокий порез на плече. Кровь потекла по руке. «Попался!» — торжественно воскликнул Эрик, материализуясь прямо передо мной. «Теперь ты...» — он не успел договорить. В тот момент, когда он принял физическую форму, чтобы нанести добивающий удар, я схватил его за горло и одним резким движением свернул шею. Хруст позвонков эхом отразился в тишине леса. «Слишком самоуверен», — сказал я, отпуская безжизненное тело. Эрик рухнул на землю, его глаза потухли, а черная сеть на них немедленно исчезла. Наверняка для других он был опасным противником, которого невозможно победить привычными средствами. Но для меня все было иначе. Хлоя подбежала ко мне, и лицо светилось восторгом. «Это было потрясающе!» — воскликнула она. «Ты позволил ему ранить себя, чтобы заманить в ловушку! Так холодно, так расчетливо! Это невероятно возбуждает!» «Идем!» — спокойно сказал я, не обращая внимания ни на ее восторги, ни на рану. «Здесь делать больше нечего». Хлоя вернулась в свой особняк в прекрасном настроении. День прошел лучше, чем она могла мечтать. Она видела Дариона в бою, в настоящем, серьезном бою, где ставкой была жизнь, и он был великолепен. Способ, которым он заманил противника в ловушку, пожертвовав собственной кровью ради победы, это было произведением искусства. Холодная логика, абсолютная уверенность в себе, готовность пойти на риск ради достижения цели. Хлоя поднялась в свои покои, напевая под нос мелодию, когда дверь в ее комнату распахнулась без стука. «Хлоя!» Голос был холодным, полным сдерживаемой ярости. Она обернулась и увидела своего брата Абеля, стоявшего в дверном проеме со скрещенными на груди руками. «Абель!» — воскликнула она с деланным энтузиазмом. «Какая неожиданность! Как дела? Как твоя подготовка к реваншу?» «Оставь эти игры!» — отрезал он, входя в комнату и закрывая дверь. «Я знаю, где ты была». «Неужели?» — Хлоя села на кровати, изобразив невинность. «И где же?» «С ним!» «С этим простолюдином Торном!» Выражение лица Хлои мгновенно изменилось. Игривость исчезла, уступив место холодной враждебности. «Следишь за мной, дорогой братец? Неужели так любишь подсматривать за сестренкой?» «Не нужно следить», — Абель сделал шаг ближе. «Твое поведение заметили все. Ты позоришь наш клан!» «Позорю?» Хлоя поднялась с кровати, ее голос стал опасно тихим. «А кто проиграл поединок на арене перед всей столицей? Кто признал поражение от безродного мечника?» «Я проиграл честно!» — рявкнул Абель. «Он оказался сильнее, я это признал, но ты... Ты вешаешься на него, как последнее...» Он не успел договорить. Хлоя двинулась быстрее, чем он ожидал. Ее рука метнулась вперед, и из воздуха материализовались лепестки ликориса, острые как бритвы. Абель едва успел отклониться. Лепестки прошли в миллиметре от его щеки, оставив тонкий порез на коже. «Осторожнее, братец!» — прошипела Хлоя, зло смотря на своего родственника. — Слова имеют последствия. Абель потрогал порез, с удивлением глядя на кровь на пальцах. — Ты напала на меня! — прошептал он. — Ты действительно напала на собственного брата? — А ты оскорбил мою честь! — холодно ответила Хлоя. Напряжение в комнате достигло критической точки. Абель медленно принял боевую стойку, а вокруг Хлои закружились новые цветы ликориса. — Хорошо, — сказал он тихо. «Если ты хочешь решить это силой, я не против». Они сошлись в центре комнаты. Абель был сильнее физически, его техники были отточены годами тренировок и реальных сражений. Но Хлоя была быстрее, непредсказуемее, ее магия давала преимущество в мобильности. А еще девушка была капельку безумной, поэтому ужасно опасна. Лепестки Ликориса атаковали со всех сторон, но Абель уклонялся с мастерством опытного воина. Он попытался сблизиться, но Хлоя создала между ними завесу. «Ты изменилась», — сказал он, кружась вокруг завесы. «Стала сильнее и опаснее». «Дарион вдохновляет меня», — эмоционально ответила Хлоя, формируя из лепестков длинные лозы. «Рядом с ним я становлюсь лучшей версией себя. Он делает тебя безумной». Лозы из Ликориса ринулись на Абеля, и он схватил одну из них голыми руками, проигнорировав порезы, и дернул. Хлоя потеряла равновесие, и брат воспользовался этим, чтобы сократить дистанцию. Его рука легла на горло сестры, но не сжалась. «Остановись», — тихо сказал он. «Ты же моя младшая сестра, я не хочу причинить тебе вред». Хлоя замерла. В ее глазах мелькнуло что-то, остатки старой привязанности и воспоминания о временах, когда они были просто братом и сестрой. «Я беспокоюсь за тебя», — продолжал Абель. «Этот вопрос дойдет до старейшин клана. Они не потерпят подобного поведения члена семьи. У тебя могут быть серьезные проблемы». Цветы Ликориса медленно растворились в воздухе. Хлоя опустила руки, но ее лицо оставалось холодным. «Я делаю то, что хочу», — сказала она тихо. «И мне плевать на мнение старейшин». «Хлоя, убирайся из моей комнаты!» — прервала она его. «И больше не вмешивайся в мои дела». Абель долго смотрел на нее, затем тяжело вздохнул. «Хорошо», — сказал он. «Но когда все пойдет наперекосяк, не говори, что я тебя не предупреждал». Он развернулся и вышел, тихо закрыв за собой дверь. Хлоя осталась одна в комнате, ее дыхание постепенно выровнялось. В отражении зеркала она увидела собственные глаза, горящие лихорадочным блеском. «Пусть попробуют мне помешать», — прошептала она. «Дарион принадлежит мне, и никто не встанет между нами». Здание последнего предела встретило меня привычной суетой. В холле толпились новобранцы. На втором этаже раздавались звуки ковки от подмастерьев Ария. Кайден встретил меня у входа с широкой улыбкой. «Дарион, как дела? Разлом оказался интересным?» «Как обычно», — буркнул я, направляясь к лестнице. «Что-то важное?» «Да, у нас гость», — Кайден указал в сторону тренировочного зала. «Ждет тебя внизу. Сказал, это дело важное». Я спустился в подвально-тренировочный зал и остановился в дверях. Картина была необычной. Все новобранцы последнего предела сидели вдоль стен, наблюдая с благоговейным ужасом за тем, что происходило в центре зала. Там, окруженный штангами и гантелями, стоял массивный мужчина и методично поднимал железо. Очень много железа. «Выглядишь лучше, чем тогда, после забытых глубин», — сказал я. Бартоломей Рикар повернулся ко мне и медленно поставил штангу на стойку. Гигант ростом в 2,5 метра выглядел почти восстановившимся после той мясорубки, которую устроила ему Изабель в разломе. «Да уж, будто ничего и не было. Это и есть сила С-рангов?» «Ты хороший воин, Дарион», — сказал он, беря полотенце и вытирая пот с лица. «Дикенс сказал, что тебе можно доверять. Поэтому я и пришел».